Глава 25. Вход в подземные руины. На следующий день, в районе полудня подземных глубин, белой ночи, мы прибыли на пустошь к западу от Зерхейза. Вокруг не было видно ни единой травинки. Единственное, что эхом раздавалось в этом, лишённом даже признаков присутствия живых существ месте, это пение бога-дракона. Пришёл я сюда вместе с Арканой, Рэем, Мисой, Мишей, Сашей, Элеонорой и Зессией. Сину и Эльдмейду я приказал приглядывать за учениками. «Ты опять устроил погром, даже не сообщив об этом нам», — сказал Рэй, прислушиваясь к пению бога-дракона. «Что ты? Я просто посостязался с императором меча Агахи и преподал урок первосвященнику Зиордала. При этом никто не умер». «Ха-ха-ха. Тогда почему Элен и девочки из хора в соседней комнате, как резаные, пели соседа?» Несмотря на заданный ей вопрос, Миса по большому счёту догадывалась, в чём была причина. «Я разработал Гальда Аск, заклинание магии любви, которое трансформирует всю их любовь в магическую силу. Им я уничтожил бога отбора первосвященника. Как видишь, моё предположение оказалось верным. Любовь эффективна против богов». «Там был самый что ни на есть погром», — проворчала Саша. Стоящая рядом Миша кивнула. «Я, кстати, вас с Рэем не видела, когда всем дали свободное время. Чем это вы, интересно, занимались, а?» Элеонора посмотрела на Мису с многозначительной ухмылкой на лице. Щеки Миса залились румянцем. «Оставлю это твоему воображению». «А? Ну раз так, то сейчас такого себе навоображаю». «И я тоже». Зессия крепко сжала кулачки. «Ух ты, вы едите разную вкуснятину. Так завидно». Таков был предел её воображения. Мы устроили особую тренировку по магии любви. Нам, судя по всему, теперь чаще придётся сталкиваться с богами. Беззаботно сказал Рэй. «Говоришь об этом серьёзным видом, а сами тем самым занимались, не так ли? Вы ведь просто открыто флиртовали, не обращая внимания на прохожих, я права?» Саша смерила Рэя неприветливым взглядом. «Кстати, вы ведь уже 2 дня подряд ходите в комнату Аноса, верно? Чем вы там с ним занимаетесь?» «Что?» От неожиданной контратаки лицо Саши покраснело так, словно оно в один миг закипело. «Чем, спрашиваешь? Ничем, ясно? Скажи же, Миша!» Миша задумчиво наклонила голову. «Оставлю это твоему воображению?» «Дура ты!» Миша усмехнулась. «Я просто так это сказала». «Ну тебя!» Идущая впереди всех Аркана остановилась и обернулась. «Мы на месте. Здесь песню запевают, вступая по очереди». Мы подошли поближе к ней и прислушались. «И правда поют, вступая один с другим. Но как это работает?» «Существует 2 бога-дракона?» Сказали Саша и Миша. «А, по-моему, кое-где слышно 3 голоса. Вот здесь, например». Миса подошла к месту и вслушалась в песню, и действительно, там было слышно, как по очереди вступают 3 голоса. «Значит, в землях, где спит бог следов, пение бога-дракона раздаётся многократным эхом. Едва ли это указание исключительно на вход в Ригарандалор». Я посмотрел на Аркану, и она кивнула. «Думаю, ты прав. А возможно, что как раз по этой причине Ривершнет не вернулся в мир богов, а остался здесь, в подземных глубинах». «Хм. О, что ты имеешь в виду?» Похоже, Элеонору одолевали сомнения. «Бог-дракон уже сгинул, однако бог следов — это порядок записи о прошлом и воспоминаний, и он постоянно оставляет следы, раздающегося на весь Зиордал пения после смерти бога-дракона». «А, понятно. Он всё время находится в Зиордале, так как должен повторять пение бога-драконов?» Убеждённо воскликнула Элеонора. «Пение бога-дракона представляет из себя то же самое, что и область драконов. Полагаю, оно выполняет роль брони государства, мешающей внешним врагам». При раздающемся пении бога-дракона затруднительно использовать гатам с ликсом и осматривать страну магическими глазами. Раздобыть информацию о Зиордале будет трудно, даже если кто-то захочет напасть на них. Говорят, что бог следов также является богом-хранителем подземных глубин. Хранит он, похоже, сейчас один только Зиордал. Я окинул всю область магическими глазами и нашёл точку, в которой пение раздавалось эхом больше всего раз. Хм. Видимо, больше всего эхо пения бога-дракона раздаётся здесь снизу. Едва Аркана превратилась в снежный луноцвет и исчезла, как тут же появилась передо мной. Только вот я не вижу ничего напоминающего подземные руины. Уж увидеть-то их я бы смог, даже несмотря на помеху в виде пения бога-дракона. Скорее всего, подземные руины не существуют в настоящем. Должно быть, порядок бога следов соединяет храмы с прошлого с настоящим. То есть Ригарандалор находится в прошлом? Верно. Аркана выставила руку перед собой, и в небесном пологе появилась луна созидания. Льдом покроется земля, и затем растает он. На всю местность вокруг Арканы пролился серебристый свет, сияние которого заморозило все вокруг нее. Лед треснул так, словно был совсем тонким, и в поверхности земли образовалась огромная круглая дыра. И, как подсказывают мне магические глаза, на другом ее конце все таки находится полость. Думаю, мы сможем добраться до подземных руин, если возведем мост, ведущий в прошлое. Ха, вот оно значит как. Я нарисовал магический круг, направив его в ту полость. Использовал я заклинание Ревайт. Стоило мне обернуть время пространства вспять, как появилась земля, которая затем постепенно превратилась в камень. Перед нами стало появляться огромное сооружение. «Вау, да чего огромные руины? Они похожи на храм», — удивленно воскликнули Элеонора и Зессия. «Похоже, это максимум того, насколько их можно вернуть». Внутри дыры появились каменные руины столь огромных размеров, что целиком не влезали в поле зрения. «Там, значит, вход». Мы спрыгнули на вершину развалин, напоминающих башню, а их круглый пол при более детальном рассмотрении оказался огромными вратами. «И как мы их откроем?» Саша пристально взглянула на врата. «Что ты? Такие врата принято вскрывать. Спинка!» Вот именно этих слов я от владыки демонов и ожидала. «Взлетите, а то упадете, как только они откроются!» Я приподнял ногу и уже собирался топнуть ей по вратам, как вдруг заметил кое-что краем глаза. «Что-то не так?» — спросила Саша. «Смотрите. Возле врат, по которым я собирался топнуть ногой, были следы разрушений в форме ног. Их было нелегко заметить, ведь эти руины сами по себе нечто из прошлого, но... Они еще свежие?» Миша взглянула на следы у меня из-за спины. «Видимо, да. Погоди-ка. Хочешь сказать, что... Или же кто-то вошел в них раньше нас, или же не смог войти и сдался. В любом случае, мы, похоже, не единственные, кто добрался до сюда», — сказал я, и в тот же миг почувствовал сверху несколько магических сил. Посмотрев наверх, я увидел чей-то силуэт на краю созданной арканы дыры. Это был солдат, рядом с ним еще 10 с лишним таких же. Они были целиком закованы в темно-зеленые, напоминающие драконов доспехи, и их магическую силу трудно было уловить. Должно быть, они носили при себе скрывающий магический артефакт. Они взирали на нас с нескрываемой враждебностью. «Кто вы и зачем вы здесь?» Ответа на мой вопрос, к сожалению, не последовало. Они достали из магических кругов луки и положили стрелы на тетиву. «Лишь единожды мне доводилось их видеть», — сказала Аркана. «Это безымянные рыцари Гадаисиолы. В какой-то момент их стали называть Орденом Призрачных Рыцарей, хотя их существование не придается широкой огласке. По слухам, этот отряд подчиняется напрямую самому Гегемону. Они тайно и жестоко расправляются с врагами Гадаисиолы». «Гадаисиола, значит. Раз они помогли Ахиду, то в их присутствии в Зиордале ничего странного нет. Вам тоже нужен бог следов?» Рыцари спустили тетиву лука в тот же самый миг, как я задал им этот вопрос, и на нас полились стрелы, окутанные большим количеством частиц магической силы. «Ответ положительный, значит». Я нарисовал столько же магических кругов, сколько было рыцарей, и выстрелил из пушек черными солнцами. Проглотив надвигающиеся на нас стрелы с магической силой, Джи у Грейза подожгли их и покрывающую их тело целиком темно-зеленую броню. Однако... Ого! Они смахнули черные солнца антимагией. Ни один из Ордена Призрачных Рыцарей не пострадал. Отряд Ахида не идет с ними ни в какое сравнение. И почему, обладая такой силой, они не смогли войти в руины? Скорее всего, внутрь вошел другой отряд, этот остался караулить снаружи. «Анос», — сказал Рэй, — «давай этим займемся мы. Если другой отряд успеет уничтожить бога следов до нашего прихода, поход сюда будет пустой тратой времени». Миса встала рядом с ним и молча подняла руку. Из нее полилась тьма, которая окутала ее и тут же явила настоящую сущность духа. «Вступайте!» «Тогда они на вас!» Я поднял ногу и мощно топнул по полу вратам. Раздался оглушительный грохот, и круглые врата оказались скрыты. Оставив Рея с Мисой у входа, мы стали падать вниз. А тут глубоко». Элеонора посмотрела вниз. Спустя примерно 10 с лишним секунд падения мы наконец увидели пол. И тут, в миг приземления, Саша закричала. «Анос, сзади!» Из тьмы позади меня появился солдат, целиком закованный в темно-зеленые доспехи. Мелькнул обнаженный клинок, но еще до того моя окрашенная в угольно-черная рука с бевзда пробила его доспех и ухватилась за основу. «Рассчитывал застать меня врасплох?» «Получай!» Из основы рыцаря, прямо как при самоподрыве, бурно хлынула магическая сила. Из тела рыцаря вырвалось и разрослось мгновение ока черное, как смоль солнца, пытаясь поглотить еще и меня. Раздался громкий гул, и черное пламя проглотило рыцаря и обратило в пепел вместе с основой. Однако черное солнце, которое он выпустил ценой своей жизни, все еще яростно пылало вокруг меня. «Да чтоб его!» Саша взглянула на окутавшее меня пламя магическими глазами разрушения и погасила его. Мой указательный палец был слегка обожжен. А он довольно силен, раз смог меня отцарапать. Однако это все-таки был Джо Грейс. Тело рыцаря обратилось в пепел. Я посмотрел на уже почти сгоревшую дотла основу. Заглянув в ее бездну, я получил полное представление о том, кем он был на самом деле. Похоже, что они не дракониды, а демоны.